Житие преподобно-мученика оптинского старца Исаакия Бобрикова. Преподобно-мученик Исаакий, в миру Иван Николаевич Бобриков, родился в 1865 году в селе Остров Малоархангельского уезда Орловской губернии в крестьянской семье. Учился в сельской школе. Родители его были трудолюбивы и весьма благочестивы, любили храм и детей своих воспитывали в страхе Божием. Его отец Николай Родионович Бобриков впоследствии подвязался в Оптиной пустыне и скончался там же 22 апреля 1908 года с схемонахом. Преподобный Исаакий пришел в Оптину пустыню в возрасте 19 лет в 1884 году и пребывал в обители в течение 4 десятилетий. О том, как появился в Оптиной пустыне будущий архимандрит Исаакий, преподобный Нектарий рассказывал так. Блаженный Василий привел его к батюшке Амвросию и сказал: «Поклонитесь в ножки ему, это будет последний оптинский архимандрит». А юноше он сказал: «Тебя казнят». По дороге в трапезную блаженный Василий призывал богомольцев: «Поклонитесь последнему оптинскому архимандриту». Это удивительное пророчество указывает на то, что вся жизнь преподобного Исаакия от юности была определена промыслом Божиим, как тяжкое крестоношение, а венец мученичества был предуготован ему задолго до того момента, когда нельзя было даже предположить подобную кончину для настоятеля монастыря. Путь послушничества был пройден преподобным сполна. Только через 13 лет после поступления в монастырь, 17 декабря 1897 года, послушник Иван Бобриков был определен в число братьев. 7 июня 1899 года он был пострижен в мантию с именем Исаакий, а 20 октября того же года рукоположен в иеродиакона. На откровение помыслов ходил отец Исаакий к преподобному старцу Иосифу. Окормляемый старческими наставлениями, он восходил от силы в силу, слагая плоды духовной жизни в тайники своей души. 24 октября 1902 года, в день освящения Казанского собора в Шамардинской обители, преподобный Исаакий был рукоположен в иеромонаха. Заветом его жизни всегда были слова преподобного Амвросия: «Где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного». Восприняв дар старчества непосредственно от великих оптинских старцев, преподобный Исаакий стал достойным продолжателем их духовного делания. Укрепляемый непоколебимым упованием на волю Божию, преподобный прикладывал молитвы к молитвам и труды к трудам. 30 августа 1914 года, после кончины архимандрита Ксенофонта, старшее братье избрало преподобного Исаакия настоятелем монастыря. В условиях начавшейся Первой мировой войны монастырю нужен был именно такой духоносный пастырь, исполненный несокрушимой веры, духовной мудрости и всепрощающей любви. Всего 4 года суждено было преподобному Исаакию нести настоятельское крестоношение, но было оно тяжелейшим – война, революция, гонение на церковь. За год до революции Оптину в последний раз посетили представители дома Романовых – великий князь Дмитрий Константинович и княгиня Татьяна Константиновна. На паперти Казанского собора их встречал настоятель, архимандрит Исаакий. Они присутствовали на торжественной литургии в день престольного праздника святого Георгия Победоносца. К концу 1916 года из-за затянувшейся войны в монастыре ощутимо чувствовался недостаток во всем жизненно необходимом. Несмотря на это, обитель охотно отзывалась на все просьбы о помощи пострадавшим от войны, сокращая до минимума свои собственные потребности. Архимандрит Исаакий предоставил для беженцев из Польши и Белоруссии одну из гостиниц, а для больных тифом – больничный корпус. В конце войны еще одна гостиница была определена под приют для осиротевших детей. Во всем этом проявлялись замечательные качества души преподобного – милосердие, доброта, постоянная готовность понести тяготы ближних. Преподобный не имел ни минуты отдыха. Свет в его келье, как правило, угасал только под утро, но мир души никогда не покидал его. Этот мир источала вся фигура преподобного, его неторопливые движения, его умные и добрые глаза. Он никогда не спешил и не суетился, во всем полагался на Бога, и Господь никогда не оставлял его. В летописи скита говорится о том, что преподобный Исааки участвовал во Всероссийском церковном соборе 1917 года. 23 января 1918 года декретом СНК Оптина пустынь была закрыта, но монастырь еще держался под видом сельскохозяйственной артели. Преподобный всеми силами старался сохранить этот живой источник, к которому стекался православный народ, жаждущий духовного утешения. В 1919 году преподобный Исааки был арестован безбожной властью, но, пробыв некоторое время в Козельской тюрьме, отпущен. Весной 1923 года закрыли и сельхозартель. Обитель перешла в ведение глав науки. Преподобный Исааки и старшие братья с великой скорбью, покинув обитель, поселились на квартирах в Козельске. В 1923 году все храмы обители были закрыты, и храмовые службы прекратились на целых 65 лет. В то время в Георгиевском храме Козельска освободилась вакансия священника и чудесным образом устроилась так, что в храме этом все должности заняли оптинские иноки во главе с преподобным Исаакием. Наступил 1929 год. По всей стране прокатилась новая волна репрессий и арестов. В августе, после праздника Преображения Господня, были арестованы все оптинские иеромонахи вместе с преподобным Исаакием. Из Козельска арестованные были отправлены в Сухиничи, а оттуда в Смоленск. В январе 1930 года, после окончания следствия, заключенные были сосланы. Преподобного Исааки освободили, и он переехал в Беле в Тульской области. В 1932 году его вновь арестовали за незаконную валютную операцию – покупку иконы. Но вскоре вновь освободили, предложив навсегда покинуть Белев. Зная о тысячах мученических смертей своих собратьев по вере, отец Исаакий, подобно древним мученикам, не захотел бежать от спасительного креста Господня. Он открыто и мужественно сказал: «От креста своего не побегу», и стал ждать, когда наступит его черед пострадать и умереть за Господа. 16 декабря 1937 года преподобный в четвертый раз был арестован вместе с белевским епископом Никитой, четырьмя священниками, 11 монахами и 3 мирянами за контрреволюционную деятельность. Страдальцев подвергли жестоким, бесчеловечным истязаниям. 30 декабря 1937 года тройкой им был вынесен приговор – расстрел. 8 января 1938 года приговор был приведен в исполнение. Расстрелянных мучеников тайно захоронили в тесницких лагерях под Тулой. Далеко вперед смотрел блаженный Василий, оптинский юродивый. Действительно был преподобный Исаакий последним архимандритом, последним настоятелем, и удостоился венца нетленного в сонме русских новомучеников. Тихая, по-монашески безмолвная жизнь его, чистая и твердая в своих православных устоях, увенчана страданием за Христа, верностью ему до смерти, и кровью своей засвидетельствовал он свою верность Господу нашему. Молитвами святого преподобномученика оптинского старца Исаакия: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Радуйся, Исааки, любитель, добрый правитель, радуйся и на том верный путь и водитель.